Часть вторая. Тверь. Величие ее в неиссякаемом творческом начале. Ее вечная молодость и красота — порождение огромного духовного богатства, которое она щедро отдает людям. Я люблю ее, восхищаюсь ею. Работа над Раневской была для меня удивительным процессом. Ее Любовь Андреевна сразу покоряла своей душевной чистотой, драматизмом, верой в жизнь, несмотря ни на что. Вера Ефремова. И вдруг два неожиданных, но подспудно желанных события вошли в мою жизнь. Я оказалась в городе моего детства, да еще в роли, о которой мечтала, и свои ощущения я могла бы назвать единственным прекрасным словом — счастье. Случайная встреча в поезде. Мы ехали на праздник искусств в Чебоксары с Верой Андреевной Ефремовой, главным режиссером Тверского драматического театра. Мы разговорились о моей родине, о профессии, о мечте, которая скорбно умирала в моей душе, и, о счастье, выяснилось, что в Тверском театре, которым руководит Ефремова, вот уже 9 лет идет «Вишневый сад», но последние 2 года его не играют, так как исполнительница роли Раневской переехала в другой город. Ефремова, присмотревшись ко мне, прислушиваясь к моим размышлениям, вдруг, полушутя, полусерьезно, предложила мне сыграть в ее спектакле эту роль, заметив, что вообще-то гастролеров она не признает, и в спектакль надо войти хоть и по-своему, но бережно сохранив все то, что было сделано. Так возникло неожиданное в моей жизни творческое содружество, сопряженное с огромными трудностями, сомнениями, неуверенностью, страстной жаждой трудиться и что-то из своих сокровенных мечтаний, размышлений реализовать на сцене. Я стала приезжать в свои свободные дни в Тверь для встреч и репетиций с Ефремовой. Дома, в Москве, окружив себя книгами Чехова и о Чехове, о Московском художественном театре и о первой постановке «Вишневого сада», я замкнулась на этой теме и, бесконечно вчитываясь в пьесу, пытаясь запомнить свою роль без партнеров, что очень трудно, вошла в мир чеховских героев, считала дни, когда наступит желанная репетиция. К волнению по поводу роли прибавилось и чисто человеческое волнение, так как город Тверь — родина моих родителей. И там, под Тверью, в деревне Сухой Ручей, я провела свое детство. Самое замечательное, что в дни премьеры пришли почти все мои деревенские подружки, ставшие уже немолодыми женщинами, добрые, простые, жаждущие поговорить, расспросить, рассказать. Вот такую записочку, одну из многих, я получила, играя в Твери. «Вера Кузьминишна, Александра Семеновна, я твоя няня. Я пришла к тебе в театр. Если можно с тобой повидаться, тебе было 3 годика, я тебя нянчила. Проживаем мы в Твери. Наш адрес — проспект Ленина, дом 20, квартира 20, Ананьева». Можете себе представить, как я обрадовалась, прочитав эту записку, как я была счастлива прижаться к этой старой родной женщине, обнять ее. Хочу поделиться с читателем и своей благодарностью, своей любовью к этому городу, к этому театру, к моим партнерам и к талантливой, эмоциональной, беззаветно любящей театр Вере Андреевне Ефремовой. А теперь я попробую описать подробно, как я играю эту роль, что чувствую, что я хочу сказать этой работой. Это не критический разбор спектакля, это взгляд изнутри. Прежде всего, несколько слов о наших репетициях с Верой Андреевной. Ведь это у нее было как бы 3-е прикосновение к чеховской пьесе. Первая постановка на калужской сцене с Ванеевой в роли Раневской. Читая книгу Веры Андреевны, а также прессу об этом спектакле, я понимаю трепетное отношение режиссера и всех актеров к этой работе. Второе прикосновение — это спектакль на сцене Тверского театра с Верой Сурудиной в главной роли. И снова, судя по книге Веры Ефремовой, «Поиски сути» — особое отношение к теме. И, наконец, репетиции со мной, когда я чувствовала, как вся душа Веры Андреевны настраивалась на то, чтобы уловить новое, исходящее от моей индивидуальности, от нашего с ней нового взгляда, не искалечив того, что сделано в спектакле другими актерами, более бережного, более чуткого, более творческого и в то же время волевого отношения к актеру со стороны режиссера в спектакле трудно себе представить. И вот первый спектакль, 25 февраля 1984 года. Я еду из Москвы в Тверь на машине. Рядом со мной притихшие родные, которые едут на премьеру. А навстречу мне мчится сказочной красоты белоснежная, покрытая сверкающим инеем дорога. И ветви деревьев словно кланяются мне. Хочется плакать от восторга, от нежности, от любви к родной земле, к стране своего детства. Наверное, все эти чувства потом питали меня на сцене в роли Раневской. Ведь моя героиня тоже возвращается после долгого отсутствия в родные места, к родному порогу. Она возвращается из-за границы, а это всегда вызывает особое обостренное чувство родины. Мне кажется, типично русской чертой любовь и жалость к родному. Ведь мы часто страдаем от всего, что кажется плохим в нашей жизни. Но жизнь свою не мыслим без этого страдания и сострадания. Оно делает нашу душу богаче. Недаром Раневская говорит: «Я не могла смотреть из вагона. Все плакала». Наверное, это тоже чувство, когда едешь в поезде и видишь просторы, и тут же покосившиеся домики, разоренные заборы, мусорные свалки. И грустно, что не такие мы, ухоженные и эстетичные, как другие. И тепло на душе от этой неумелости, от этого нашего авось. Это земля с лопухами, с курами, с высохшими прудами и речками, с нерасчищенными лесами. Может быть, и хочется, чтобы все стало красивым, ухоженным, выложенным камушками, цветочками. А любишь-то всю эту заброшенность, любишь и жалеешь. Первый спектакль я играла, не владея собой. Чувства слишком захватили меня. Мне было стыдно, что я не была хозяйкой своего состояния, а состояние владело мной. Потом я постепенно овладевала ролью, и жизнь, которая проходила на сцене, становилась для меня незабываемым счастьем, о котором я и хочу немного рассказать. Актеры Тверского театра приходят за час-полтора до начала спектакля. Всюду сосредоточенная тишина. Дорогие наши помощники, гримеры и костюмеры, внимательны и предусмотрительны. Гримируются по 4 человека в одной гримуборной, и никаких посторонних разговоров, шуток не слышно. Все очень бережны к своей чужой душе. Тишина, сосредоточенность. Но вот третий звонок. Надев в последний момент маленькие башмачки на высоком каблуке, редкостной красоты шляпу в создании художницы Аллы Давыдовны Смирновой и, накинув на лиловое изысканное платье, эскиз художника Левентали, старинную бархатную накидку, взяв бархатную, черную, расшитую бисером сумочку в руки, я иду за кулисы и на темной сцене тихо сажусь в уголке в ожидании выхода на сцену. Обычно костюмы шьются в театре по эскизам художника, оформляющего этот спектакль. Актер принимает участие, заранее обсуждая с художником свой костюм, который потом поможет ему стать тем человеком на сцене, какой обычно рисуется для себя в своем воображении. Но здесь я была одна, и мне дана была трудная и прекрасная возможность одеть себя так, как мне кажется самой правильным. Обычно костюм другого исполнителя всегда бывает чужероден, поэтому я даже не видела костюмов своей предшественницы. Я обратилась к Левенталю, который неоднократно в разных театрах оформлял «Вишневый сад». Я его очень люблю и ценю как великолепного художника мирового класса. Зная, что у него много разных эскизов к роли Раневской, я попросила его дать мне тот, который ему кажется близким мне. Он очень охотно принес мне 2 неиспользованных в других театрах эскиза костюма Раневской. На этих эскизах она была одухотворенной, таинственной, печальной и прекрасной незнакомкой. Увидев эту женщину, мне захотелось, насколько мне отпущено судьбой способностей, приблизиться к этому идеалу. Внутренне мне Раневская кажется цельной и в то же время изменчивой. Главными свойствами ее характера я считаю искренность чувств и женственность со всеми противоречиями женской натуры. Сама для себя я ее называю «оторвавшийся осенний лист» или «гонимая ветром из России в Париж», потому что утонул сын Гриша, виновата бесконечно, из Парижа в Россию, потому что любимый бросил, обобрал, виноват перед своими дочками Аней, Варей, перед братом, а потом обратно в Париж, из навеки покинутого родного гнезда, снова неприкаянная. Итак, я тихо сижу в уголке, ожидая выхода на сцену. Пока на сцене темно, тихо, но вот возникла печальная, словно задумчивая музыка. Раздвинулся занавес. Слышу первые слова Дуняши, Лопахина. А рядом тихо сидит и смотрит огромными серыми глазами скромно одетая Варя, артистка Наина Хонина. Стоит тоненькая Аня, артистка Вера Рычкова. Подошел и пожал мою руку, видя мое волнение, мой брат по сцене Гаев, артист Николай Бутрихин. С собачкой на руках примостилась рядышком на каких-то деталях декорации Шарлотта, артистка Антонина Вольская. Мы все в ожидании. Сейчас раздастся звон приближающихся бубенцов, и мы подъедем к нашему родному дому. Подъехали. Суматох, радостные взволнованные возгласы. Подбегает Дуняша, полная искренней радости, артистка Ирина Андрианова, и взволнованный Ермолай Лопахин, артист Александр Чуйков. И здесь мне хочется привести небольшой отрывок из письма актрисы Андриановой, играющей Дуняшу. По моей просьбе она написала мне то, что испытывала, играя в нашем спектакле. «Я встречаю Раневскую, трепещу от каждого шороха и звука. У меня нет парных сцен, моя единственная сцена с Раневской — за кулисами. Да-да, именно за кулисами, где со словами «Я упаду! Ах, упаду!» Я припадаю к озябшим, трепетным рукам Раневской. Ее перчатки еще пахнут Парижем, но она уже готова обнять оцаревшие стены родного дома. Потом на сцене все стоят вокруг Любови Андреевны, а она снова знакомится со своей детской, оглядывая их комнату с болью, с восторгом, со слезами, и понимает, что это в последний раз. Я, Раневская, вхожу, не смея переступить порог, виноватая, что покинула 5 лет назад родные места, от волнения молча прислоняюсь к двери. На вопрос Ани: «Ты помнишь, какая это комната?» Робко отвечаю: «Детская», но так, чтобы никто не заметил охватившего волнения, виноватости и робкого счастья. Дома, знакомые добрые лица, всех хочется обнять, и хочется остаться одной, чтобы унять волнение. Вероятно, кому-то покажется нескромным то, что я пишу о том, как я играю Раневскую, но это и выстраданное мною счастье. И мое прощание — это немыслимость расставания, когда, казалось бы, только еще надо расцветать, освобождаться, стать глубже, приближаться, насколько мне отпущено судьбой таланта к роли, к Чехову. Но это все-таки прощание с мечтой, прощание с ролью, с полюбившимся мне спектаклем. Поэтому я буду писать подробно о том, что чувствую, играя каждый кусок роли, не потому, что это хорошо, а потому, что мне это невыносимо дорого. И описывая все, я вновь все проживаю. А это для меня счастье. Сцена оформлена по-старинному. Достоверная уютная мебель, светлые стены дома, наверху словно кружево переплетение цветущих вишневых деревьев, соединяющихся и как бы поднимающихся ввысь, поэтично заканчивая оформление этого спектакля. Я стою, прислонившись к двери, жажду дотронуться до кресла качалки, стоящего в центре сцены. В детстве я забиралась на это кресло. Меня влечет сюда, в мир воспоминаний, когда счастье просыпалось вместе со мной каждое утро. Но я в то же время боюсь этого дома, этих мест, связанных с гибелью моего сына Гриши. И вот мой монолог. О, мое детство! Это не только воспоминания, это взрыв, молитва к природе. Хочу вымолить у этой красоты силы для себя. Я поднимаю руки. Какой изумительный сад. Белые массы цветов, голубое небо. Я вся порыв, молитва, любовь, мольба, надежда. И тут тихий, нервный голос Пети. В нем осторожность, нежность, невозможность молчать. «Любовь Андреевна!» От партнера зависит очень многое. Возникает нервное напряжение, тональность, которая окрашивает роль независимо от того, как ты ее задумываешь. Партнер вносит свои полутона, оттенки, нерв. Все это неуловимо присутствует, как бы я ни следовал задуманному. Например, в «Свадьбе с приданным» влюбленность моего Максима делала меня, Ольгу, по-девически пугливой и в то же время озорной, точно я пробовала свою власть. Ленивые, обаятельные и поверхностные отношения к моей Розине, графа Альмавивы, в исполнении Александра Ширвинта, делали меня тоже более поверхностной, но не лишенной женского кокетства, капризной куколки. И мне нравилось, что это играется именно так, а не глубже. Глубже стало бы одновременно и тяжеловеснее, а для нашего ажурного спектакля это было бы чужеродно. В «Вишневом саде» роль Пети Трофимова играет артист Виталий Синицкий. В других ролях я его не видела. В жизни тоже очень мало и редко общалась. А вот через роли, через сцену я ощущаю его поддержку. Его Петя умен, ироничен, но наивен, вечный студент. И в то же время по отношению к Раневской я чувствую его огромную жалость, нежность и бережность. И когда в первом акте раздается голос Пети, для меня это голос из другой жизни, из жизни совести, греха, моего преступления. Руки опускаются. Боюсь поднять глаза, боюсь подойти. И когда подхожу, долго всматриваюсь. Ведь через него я чувствую свою вину. Погибший сын, несчастная страсть к другому человеку, мой грех, мое вечно неискупаемое наказание. Мне бы хотелось, чтобы за интеллигентностью, изяществом и женственностью Раневской все время чувствовалась бы неустойчивость души перед отчаянием, катастрофой, которая вкрадывается в душу неожиданно и от этого еще страшнее. Цепляюсь за разум, за желание помочь, понять, но обрыв. Катастрофы должны подспудно существовать все время. Это конец любви, конец женщины, хотя она все еще кажется прекрасной. Приезд Раневской, как и вся ее жизнь, временный. Постоянное возможно в ее жизни только в случае полной катастрофы, падения. Жизнь как спокойная пристань для нее. Раневская за границей слишком во многом разочаровывалась, потерялась. Ей нужно обрести себя. Наверное, в самые тяжелые минуты ей вспоминались родной дом, сад, где она нужна, понятно, и это давало силу жить. Ей мечталось оказаться среди родной обстановки, чтобы обрести себя, стать самой собой. Но Раневская очень искренняя женщина. И если все, о чем она мечтала, покидая Париж, не согреет ее душу, не наполнит терпением, силой, она не сможет притворяться перед самой собой, и тогда рухнет последняя надежда обрести себя. Если в первом акте, получив телеграммы из Парижа, я жестко рву их и говорю, что с Парижем кончено, то во втором акте, получая телеграммы с просьбой о прощении, я уже не в силах им сопротивляться. Все мне не мило на моей родной земле без любимого. И монолог «О, мои грехи!» — это не столько просьба о прощении за грехи, это скорее мольба Богу, Дай мне жить по-прежнему. Разреши мне быть самой собой. Не наказывай меня за это, даже если это дурно. А может быть, и не дурно? Во втором акте я улетаю от них душой в Париж к любимому. В своем белом кружевном платье с белым зонтиком и в прекрасной белой кружевной шляпе я вся уже не с ними. Лишь на минуту звук лопнувшей струны заставит содрогнуться душу. На минуту, как возмездие, возникнет прохожий, и все исчезнет навсегда. Третий акт «Вишневого сада» я очень люблю. Занавес закрыт. Когда начинает звучать музыка, я кладу руки на плечи Пети. Я не знаю, что чувствует актер Виталий Синицкий, играющий Петю, но мне кажется, что ему меня очень жаль, и мне это помогает. Может быть, мое личное чувство одиночества сливается с чувствами Раневской, которые многократно усиливаются. Начинается странный, трагический, призрачный, нереальный бал. Мне кажется, что сцена вся в мерцании, тусклая люстра, потемневшее кружево, что-то похожее на паутину, какой-то полумрак, медленно танцующие люди. Музыка, как назойливая мысль, как навязчивая идея, которая вращается по спирали. Раздается голос распоряжающегося танцами. Но танцующие бесплотны, словно привидения. Если бы это было в кино, я бы всех нас могла вообразить одетыми в серый саван, сквозь который угадываются скелеты. Нет жизни, есть ее видимость. В танце я ухожу за кулисы, стою, пока мимо меня проносятся пары веселой и тоже призрачной Полечки. Выхожу вновь, не скрывая беспокойства. Иду через всю сцену, охваченная тревогой. Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Вижу газовый серый шарф на стуле, предмет ненужного бала. Беру его как бессмысленность. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеяли не кстати. Поиграла шарфом, села на стул, ведь выхода нет, и трезво. Но ничего. Выходит Шарлотта, показывает фокусы. Мне кажется, что в нашем спектакле эта сцена не производит должного впечатления. Нет трагического клоуна, каковым мне представляется роль Шарлотты. Нет трагического баланса, нет тайны. И все это мне кажется необходимым в этой сцене. Чехов в силу своей натуры и своей профессии видел жестокую правду жизни, но эта правда всегда была апоэтизирована его состраданием. Сцена бала для Раневской, кульминация отчаяния, неустойчивости, крик души. Я могу сейчас крикнуть, могу сделать глупость, спасите меня, Петя, говорите мне что-нибудь, говорите! И в то же время это не подчинено горю. Это не пассивное принятие жизни, а протест, который можно выразить словами. Это камень на моей шее, и я иду с ним на дно. Но я люблю этот камень. Я жить без него не могу. Так может сказать человек, страстно жаждущий не сломиться, остаться самим собой.